«Спасибо вам большое!» Я горячо поблагодарила пару буржуев, и они покинули подвал. Клаус зашел в небольшую подвальную комнату и принялся ходить от стенки до стенки. Мы внимательно следили за его перемещениями. Потом он остановился, осмотрелся и, обнаружив в углу швабру, принялся стучать ею по полу. «Идиот!» — пронеслось у меня в голове. «Ну, конечно, идиот!» «А кто же он еще?» Схватил швабру, стучит ею, определенно что-то ищет. Сейчас, ровно через минуту, меня все хором спросят, а что это он делает, и что я должна отвечать? Быстрее, чем я успела об этом подумать, вопрос прозвучал. «Чего это он?» — спросил Саша, глядя на Клауса с полным недоумением. «Тсс!» — я приложила палец к губам. «Не спугните!» На меня уставились три пары до крайности изумленных глаз. Даже Танины маленькие глазки округлились. Дело в том, я понизила голос, что его преследует навязчивая идея. Когда моя пауза затянулась, баба Вера не выдержала. «Какая?» «Видите ли, дом этот действительно его деда, это правда. Но Клаус страдает небольшим психическим расстройством». Таня ахнула, и глаза ее тут же померкли. Ведь еще пару минут назад Клаус представлял для нее живой женский интерес. А тут я объявила о каком-то расстройстве. «Нет, вы подумайте, он не псих». Я тут же поспешила успокоить Таню, тем более, что нужный нам подвал был именно ее подвалом. Все не так страшно. «Короче», — сплюнув на пол, потребовал Саша. «Че с ним?» «Короче». Я была бы рада сказать что-то короче, но что я могла сказать? Конечно, я тянула резину, пытаясь придумать хоть что-то относительно солидное, во что можно было поверить. Что-то, что могло объяснить его перемещение со шваброй по периметру подвала. «Он уверен, что Гитлер жив», — вдруг ляпнула я и сама ужаснулась тому, что сказала. «Что?» — воскликнули все хором. «Он уверен, что во время войны Гитлер не погиб. Он думает, что тогда, когда в Берлин вошла Красная Армия, он бежал из своего бункера по тайному подземному тоннелю. Он уверен, что бежал Гитлер сюда, в Кёнигсберг, и что этот тоннель заканчивается здесь, в доме его деда». «Гитлер бежал?» — осторожно переспросила Вера Петровна почти шепотом. «Да», — я кивнула, — «и Борман с ним». Потом стало тихо. Так тихо, что я слышала, как тикают часы у Саши на руке. А Клаус все стучал и стучал. Потом, стукнув возле какого-то старого комода, стоявшего в углу, притих. «Нашел, что ли?» — спросила Вера Петровна, не сводя с него глаз. «Наверное». Во время всего этого спектакля я наблюдала за жильцами дома. Аккуратно так, из-под тишка. Таня, по всей видимости, никак не могла разобраться со своими чувствами. Ей было плевать на его деда, на Гитлера и на Бормана, на всех вместе взятых. Ее интересовал Клаус. Она, как я понимаю, размышляла, сильно он вальтанутый или ничего потянет. Ей очень хотелось закрутить с ним романчик, я это видела. Но мое сообщение о том, что у него не все дома, несколько расстроило ее планы, а потому она думала. Вера Петровна плохо понимала, что происходит, и уж точно не думала о правдивости происходящего. Ей было просто интересно, не более. В ее скучной жизни давно ничего нового не происходило. И вот вдруг немец, да еще и с приветом. «Саша. Вот этот алкоголик Саша меня настораживал. Он мне очень не нравился. Не могу объяснить, почему. Он не был похож на простого пропойцу. Да, он был не трезв еще с утра. Да, он был не мыт, не брит и не чесан. Но его глаза очень пристально и цепко следили за Клаусом. А когда я объявила о том, что он ищет тоннель, он мне не поверил. Нет, он ничего не сказал, но я видела. Я видела легкую, едва-едва заметную усмешку, тенью пробежавшую по его серому лицу. И готова была дорого заплатить за то, чтобы узнать, что он думал в тот момент». «Ну что?» — спросила я Клауса по-немецки. Клаус повернулся. «Здесь», — ответил он. Его голос дрожал, и руки тоже. Швабра соответственно. Глаза засветились, как у собаки ночью. «Возьмите себя в руки и перестаньте трястись, как осина на ветру. Вы сами себя выдаете. Выходите», — сказала я, — «пойдемте наверх». «Так нашел?» — не успокаивалась Вера Петровна. «Ну что вы пристаете?» — вступилась Таня. «Говорят же, человек болен. Ему, возможно, кажется, что нашел». «И что дальше?» Саша посмотрел на меня из-под лобья. Глаза его говорили: «Кого ты, дура, тут паришь?» «Во всяком случае, мне так казалось».